12-й час грядет. Россия гибнет, а я здесь пью крюшон. Хорош гражданин, сын Отечества, дайте мне искупление, дайте мне муку крестную. О! Потом начали наступать немцы. Шмидт на радостях угостил Алексея Спиридоновича, уже не плачущего, но рыдающего, рижским кюмелем. Мсье Деле грозил: вот возьму, сложу чемоданы и уеду. Посмотрим, что Россия будет делать без меня. На Невском пели, ругались, стреляли. Наконец было объявлено торжественное празднество в честь свободной Либерии, причем Айшу принудили вместо Сенегала родиться в этой республике. Впрочем, он не жалел об этом. Его посадили на почетное место и всячески за ним ухаживали. Какая-то дама говорила о Бичерстоу и советовала русским, этим жалким, взбунтовавшимся рабам, взять пример с кого, точно она не указала, но не то с Бичерстоу, не то с негров. Профессор, левый кадет, очень рекомендовал Айше применить в Либерии систему пропорционального представительства и предлагал даже свое содействие. В конце концов вышел длинноволосый юноша и завопил: «Главное — раскрепощение духа, футуризм жизни! Если ты либериец, прелюбодей, убийца, разбойник, я люблю тебя! Мы выможем наши хари в сажу и будем прославлять грядущий примитив! Сегодня вечером идите все в Тенишевское училище на лекцию «Пуп и нечто» с практическими демонстрациями». Когда мы вышли из аудитории, где происходило это празднество, я предложил немедленно отправиться на футуристическую лекцию, но учитель сказал: «Надоело. Вообще, друзья мои, вечером сегодня я исчезаю. Конечно, на время. Скоро мы увидимся». Глядите на эти испуганные, встревоженные, отчаявшиеся улицы. Каждый камешек, каждый сопляк вопиет: уберите свободу, она тяжелее всякого ярма. Разве мыслима свобода вне полной гармонии? Она быстро превращается в скрытое рабство. Я становлюсь свободным, угнетая другого. Очень быстро можно научиться не давать себя теснить, но нужны железные века нового, неслыханного искуса, чтобы потерять охоту теснить другого. Не верьте прекрасным басням и вздохам об Элладе. История наложила свой преображающий флер на мудрого философа, отхожее место которого выгребал самый обыкновенный раб. Смейтесь, когда вам говорят о божественной иерархии Индии или о свободе независимых бриттов. Все это лишь поэтические оформления единой сущности. Свободы нет и никогда не было. Заранее даны законы, и какую поэтическую галиматью не несет Оренбург, он ходит на двух ногах, любит пообедать, к юбкам не безразличен и прочее. Тысячи различных религий, догм, философских систем, законов только констатируют существующее. Теперь человечество идет отнюдь не к парадизу, а к самому суровому, черному, патагонному чистилищу. Наступают сумерки свободы. Ассирия и Египет будут превзойдены новым неслыханным рабством. Но каторжные галеры явятся приготовительным классом, залогом свободы. Не статуи на площади, не захватанной выдумки писаки, а свободы творимой, непогрешимого равновесия, предельной гармонии. Вы спросите, зачем это отступление назад или в сторону? эти бесцельные, сумасбродные месяцы. Хороший предметный урок. Сейчас это ложь. Сейчас это дяди на вокзалах и земгусары, хвосты и крюшоны Руа, Пикассо, Щукина и вшивое тупое Чаво. Но придет день, когда это будет правдой. Так невозможно, так нужно. Свобода, не вскормленная кровью, а подобранная даром, полученная на чаек, издыхает. Но помните, это я вам говорю теперь, когда тысячи рук тянутся к палке и миллионы сладострастно готовят свои спины, будет день, и палка станет никому не нужной. Далекий день. А пока... До свидания. Глава 24. Все вверх дном, мсье Деле душевно заболевает. Мы остались одни в этом вымышленном и по совершенно точным показаниям всех русских писателей, несуществующем на самом деле городе. По ночам я бродил плоскими прямыми улицами. В одинаковых низких домах жили явно подозрительные чиновники, между двумя исходящими, без мук, только с запятнанными чернилами пальцами, рожающие самого Антихриста. Портные чухонцы, а может быть и немцы, изумительно аккуратные, с накрахмаленными женами, которые, выпивая в праздник тминную, мерили аршином небо над Исаакием и пытали невидимого, выше Исаакия обитающего, не жмет ли у него под мышкой. Церковные старосты, отставные швейцары, гробовщики, крапившие герани фуксии какой-то дрянью, а потом приподнимавшие половицы в поисках не то дохлой крысы, не то припрятанной трешницы, не то пупа земли, словом, всем известная петербургская, то есть... Санкт-Петербургская ерунда. Неожиданно из грязной ваты тумана вставало огромное квадратное здание с глухими стенами, с навеки